будь готов, смерть пути мужика слева, я с косой. Идет за тобой, она следит за тобой, и дядя дьявол хочет завладеть твоей душой. А душа твоя кричит, она не хочет улетать, готова все забыть, она не хочет покидать твоего тела, в котором остались те мечты, но в океане наркоты большие тонут корабли, и только в снах это все принять можно по-дерзки, не понимая, что игла загоняет в клетку в облаках на игле. Потерял свои фантазии, но смыты краски детства, все стало цветом грязи. Чернота, чернота и запах говна, в преисподнюю ты идешь в адовые врата. Гнилая преисподня, могильная сырость, гнилая преисподня. Чернота, чернота, гнилая преисподня, могильная сырость, в преисподнюю ты идешь в адовые врата. Гнилая преисподня, могильная сырость, гнилая преисподня. Чернота, чернота, гнилая преисподня, могильная сырость, в преисподнюю ты идешь в адовые врата. Помолиться не успел, шаг за шагом по дороге ниже, наполняет темнота глаза и крики уже ближе, это крики тех, вся жизнь была ошибкой и проклятие попал. К дьяволу стал ближе, на курок нажал. Со смертью играл сатана, за тобою в это время наблюдал. Убил, получил билет в ад на экскурсию, ты жизни забирал. Теперь тебя замучают, слышим крики боли, их нельзя не услышать. Видим скользкие стены, запирают выход, дикие вопли радостных тварей. В диком танце скачет сатанинская стая. Лестница под землю, под могильные плиты, где огонь тебя сожжет, он не позволит даже выйти, только боль, боль. На куски разрывает сердце, говорит, беги, но что-то сил не хватает. Ну что, братан, вот и только ты попал в болото, перед тобой преисподня, адовые ворота. Девиз твой был попробовать все, но по горло ты попал в это говно. Мерзкая рептилия проникла в твою кровь, тебе жрет изнутри, раскумарился ты вновь. Смерть уже в тебе и начинает вновь давить, тебя мучает сушняк, очень хочется пить. И снова от душа твоя мечется крича, жизнь твоя потухнет, как сгоревшая свеча. Ты душу дьяволу продав, все в кошмарном сне, покидаешь свое тело, душу ждут там на костре. Могильная сырость, вкус крови во рту, душа твоя кричит, да ты уже в аду. Демоны ликуют, их улыбки ужасны, ты пытаешься кричать, но это все напрасно. Не вырваться, не вырваться, не сойти с места. В глазах промелькнули сюжеты из детства, панический страх в жилах стынет твоя кровь, скоро зверь разорвет твою больную плоть. Ну вот приближаются зловещие тени, враждебно стало все, ожили даже стены. Ты кричишь истерично, ты упал на колени, пощадите меня. Из темноты ответ, нет, нет, ты не увидишь больше свет, гнить будешь здесь, ты подохнешь здесь. Ну что произошло, подкосились твои ноги, ты стал белее мела, твои дела плохи. Появились ниоткуда твои мертвые друзья, они встали из могил, они смотрят на тебя, они зовут тебя. В сырую темноту, где на адовом костре тебя демоны сожгут. Они тянут к тебе свои холодные руки, и ты обречен на вечные муки. В истерическом крике все сдали твои нервы, как вы здесь оказались, а их не приняло небо. В одной команде с нами в муках пламени костра, и здесь теряешь ты рассудок, наступила темнота. Кромешная мгла пролетела, может, вечность, полет в никуда. Полет в бесконечность, открываешь вдруг глаза, ни черти, ни мертвецов, и что в этом бою ты лучшим стал бойцом, нести себе. За тобой уже следят, за тобой придет она, добро пожаловать в ад. Гнилая преисподня, могильная сырость, гнилая преисподня. Чернота, чернота, гнилая преисподня, могильная сырость, в преисподню ты идешь в адовые врата. Гнилая преисподня, могильная сырость, гнилая преисподня. Чернота, чернота, гнилая преисподня, могильная сырость, в преисподню ты идешь в адовые врата.